Это была большая вместительная повозка, вход в которую был сзади. Как у колесницы? Точно. Ее изобрели во Франции в 1826 году. Омнибус служил городским транспортом и вмещал до 12 человек, а в час пик и значительно больше. Бывало, что пассажиры ехали даже на крыше. Так, наверное, зайцы ездили. А на дальних расстояниях между городами люди пользовались дилижансом. Дилижанс ехал и днем, и ночью, делая остановки только для смены лошадей или небольшого отдыха для пассажиров. Вдоль маршрута стояли специальные станции, где можно было это сделать. Дилижанс был довольно вместителен. Но на крыше уже никто не сидел. Петя, ты, возможно, удивишься, но на крыше тоже были места, но уже вполне официально, за которые надо было платить. А как же туда залезали? Представляли лестницу. Здорово! В Америке рядом с кучером часто сидел вооруженный охранник, так как нападения на дилижансы там были не редкостью и приходилось защищать пассажиров, а главное — почту. Как ни странно, но такие случаи очень полюбились кинематографу, и погоня за дилижансом стала одной из любимых сцен в американских вестернах. Точно! Я тоже люблю такие фильмы. «Дикий Запад», «Сумасшедшие погони», «Банда головорезов» и «Герой-одиночка», который стреляет лучше всех. Класс! Но как же люди выдерживали многочасовую тряску? Чтобы устранить сильную тряску, еще в XVI веке придумали подвешивать кузов на ремнях к четырем стойкам, которые были укреплены на колесах. А в начале XIX века появились металлические рессоры, позволявшие карете плавно раскачиваться на неровностях дороги. Такие рессоры стоят и на этой карете. А еще у нее есть стекла. И козлы для кучера. Значит, сейчас начало 19 века. Правильно. Осталось узнать, какое это место. Здесь какие-то военные. Они в высоких треуголках и у каждого шпага. Тише, Маша. Они идут сюда. Лейтенант Марселен? Да, месье. Вы знаете, кто я? Генерал Клапарет, я полагаю. Да, это я. Что ж, в таком случае вы знаете, что я не привык тратить время по пустякам. Дело, по которому я вас вызвал, высокой важности. Вы знаете, чья это карета? Да, месье, это личная карета императора Наполеона. Его величество здесь? Нет, но ценности от этого она не потеряла. В ней находится золото и драгоценности, захваченные в русских городах. Все это принадлежит Французской империи. Понимаю. Сейчас в километре отсюда наши войска, измотанные долгим отступлением, из последних сил сдерживают противника у реки Березина. В любую минуту оборона будет прорвана, и русские полки хлынут на этот берег, поэтому буду краток. Необходимо доставить эту карету в Париж. Во что бы то ни стало. Слышите? Скачите, что есть силы. Но будьте осторожны, если ваша лошадь падет от усталости или ее подстрелит, возложенная на вас миссия будет провалена. В этом случае избавьтесь от кареты, но так, чтобы она никому не досталась. Вы все поняли? Да, мой генерал. Ух ты! Это же знаменитая золотая карета Наполеона! Заветная мечта всех кладоискателей мира! Все знают, что она не достигла Парижа, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Говорят, она покоится на дне какой-то реки. Эх, нам бы проследить за этим лейтенантом. Тогда бы мы узнали, где она спрятана. Петя, мы не можем никуда двигаться. Надо перезагрузить универсальный перемещатель УП. А мы еще не знаем, где находимся. Дорогие мои друзья, мне это уже известно. И, надеюсь, вам тоже. Нет, Владимир Сергеевич, нам ничего не известно. Ну как же? Генерал Клапарет только что назвал наше местонахождение, даже подсказал точную дату. Как это? Он же не произнес об этом ни слова. Он сказал, что мы находимся недалеко от реки Березина и что там сейчас идет бой. А тот, кто знает историю России, непременно вспомнит, что сражение это было 29 ноября 1812 года, когда наполеоновские войска, отступая под ударами русских армий, переходили эту реку. Все правильно, и как я сразу не догадалась. Получается, что мы теперь располагаем всеми данными для перезагрузки. Конечно. Сейчас все будет готово. И мы сможем догнать карету и помешать ее утопить? Нет, Петя, в наших путешествиях мы не можем вмешиваться в ход событий, иначе мы можем повлиять на историю. Их жалко. Но почему мы никогда не можем влиять на историю, Владимир Сергеевич? Это было бы так здорово. Я бы, например, не прочь сделать что-нибудь героическое. Или, по крайней мере, выдающееся. Чтобы люди потом сказали: «Ах, какой Петя молодец! Мы им так гордимся!» Для этого тебе совсем не обязательно перемещаться в прошлое. Ты можешь изменить свое будущее в настоящем. Например, ты можешь выучить урок на пятерку, чтобы потом твоя мама восхищенно сказала: «Ах, какой Петя молодец! Я им так горжусь!» Ну да, в принципе-то, конечно, можно. Владимир Сергеевич, а вот этот французский генерал сказал, что если карета останется без лошади, ее нужно бросить. Получается какая-то несправедливость. Если повозка цела и невредима, но нет лошади, она все равно бесполезна. Да, Машенька. Без лошади в то время не двигалась ни одна повозка, даже если дорога имела идеально ровную поверхность. Вот, например, конка. Чтобы снизить тряску до минимума, омнибус поставили на рельсы, и получился этот новый вид городского транспорта. Так вот, конка тоже приводилась в движение мускульной силой лошади. А что значит мускульная сила? Это сила мышц. В данном случае лошади. Это выносливое животное способно передвигать тяжести, значительно превышающие ее собственный вес. Ого! Жаль, что нет транспортного средства, использующего мускульную силу человека. Ух, я бы показал, на что способны мои мышцы. Есть, Петя. Их даже несколько. И одно есть даже у тебя. Мало того, ты прекрасно умеешь им управлять. Ну что вы, профессор? Если вы имеете в виду машину, то она не моя, это папина. А он меня даже за руль не пускает. Нет, Петя, я говорю не о машине. Машину приводит в движение двигатель. Я говорю о велосипеде. О велосипеде? Ну какое же это транспортное средство? Так, просто игрушка. А между тем, Петя, изобретение этой, как ты говоришь, игрушки изменило весь мир. А что его было изобретать? Берешь два колеса, соединяешь их рамой, прикрепляешь руль и педали. Все очень просто. Согласен, конструкция велосипеда очень проста, как и все гениальное. Но чтобы стать таким, как мы привыкли видеть его сейчас, с педалями, с удобным сиденьем и упругими резиновыми шинами, велосипеду пришлось проделать очень долгий путь.